«Я знаю, что это очень тяжело принять», — сказал Инос, снова нарушая транс ворона. «Но вспомни причину, по которой ты хотел стать истинным наследником. Помни и держись за нее, пусть она будет топливом, которое послужит тебе для выхода за свои пределы». Ворон поднял глаза и увидел, что Инос уже ушел. Его слова задержались на некоторое время в его ушах и наполнили его решимостью. «Он прав. Бесполезно слишком глубоко задумываться о вещах, у меня одна главная цель – преодолеть любые трудности, которые встают на моем пути, и защитить людей, которые важны для меня. Это все, что мне нужно». Когда его мысли прояснились, сомнения больше не омрачали его разум, и он смотрел прямо перед собой. Ворон попытался прикрыться энергией, надеясь, что сможет подавить свою ауру и сначала провести кое-какие исследования, не привлекая внимания врага. Однако он столкнулся с проблемой. «Мое культивирование запечатано», — Ворон говорил с оттенком раздражения. Он пытался использовать свое духовное чувство, но оно тоже было запечатано. Единственное, что осталось с ним, это его очень грозное тело, являющееся таковым благодаря пути тела. Не только это, но и... Ворон замолчал, он закрыл глаза и попытался прочувствовать атмосферу получше, чем раньше. Он открыл глаза и криво усмехнулся. «Здесь нет никакой энергии, словно мертвая территория, покинутая дыханием земли. А это значит, что легких путей не будет», — сказал себе ворон, опускаясь на землю и выбирая путь вдоль кустов, все время сохраняя высокую бдительность. Он старался не шуметь, насколько это было возможно. Его главным планом было сначала провести разведку, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Он не хотел слепо идти в бой с кулаками, не зная, с какими врагами ему придется столкнуться. Шуа! Сердце ворона сжалось, когда он услышал яростный шелест кустов рядом с собой. Он тут же пригнулся и спрятался, оглядываясь по сторонам в поисках источника этого шума. Недалеко от себя он увидел серебристый силуэт, двигавшийся на большой скорости. Он прищурился и попытался проследить за движениями серебристого силуэта, но это оказалось довольно трудно. К счастью, силуэт перестал двигаться, что позволило ему наконец увидеть его истинную форму. «Это серебряный лунный волк», — воскликнул про себя ворон. «Острые клыки, мускулистое тело, яркий мех серебристого цвета и пронзительные голубые глаза. Это, без сомнения, серебряный лунный волк, а этот совсем молодой, ему, по мнению ворона, около 2 лет». Ворон наблюдал, как молодой серебряный лунный волк осторожно оглядел все вокруг, прежде чем, наконец, свернуться в клубок и закрыть глаза, чтобы отдохнуть. В глубине души он был озадачен. Молодой серебряный лунный волк не был ни ранен, ни истощен. Из того, что он мог вспомнить, среда обитания этих волков – это достаточно открытые места, чтобы они могли нежиться в лунном свете. Ну, учитывая, что луна сейчас кроваво-красная, он понятия не имел, принесет ли это какие-либо изменения серебряным лунным волкам или нет. На самом деле, это первый раз в этой жизни, когда он столкнулся с красной луной. Красная луна, кроме того, что вызывала у людей чувство страха, не оказывала на них никакого реального воздействия. Но то же самое нельзя было сказать о зверях, а о том, какие звери подвержены воздействию и каковы последствия ее влияния, он не имел ни малейшего представления об этом. Ворон уже собирался поближе рассмотреть молодого серебряного лунного волка, как вдруг тело волка покрылось слоем голубоватого сияния. Свечение становилось все ярче и ярче, пока не ослепило ему зрение. Когда оно прекратилось и зрение ворона восстановилось, его зрачки расширились, когда он посмотрел на предыдущее местонахождение серебряного лунного волка. Теперь он даже не может назвать его волком. Зверь превратился в маленького мальчика, вероятно, того же возраста, что и он. У него была голова, полная серебряных волос, серебряных бровей и ресниц. Его кожа была светлой, словно жемчуг, и он был одет в тонкий белый шелк, плотно облегающий его миниатюрное тело. Ворон был ошарашен. Неужели это последствия красной луны? Она превращает волков в людей? Ситуация была странной, но учитывая тот факт, что он находился в странной земле, то не находил в этом ничего удивительного. Вместо того, чтобы сразу вступить в контакт, он прятался от взгляда и ждал подходящего момента. Через несколько минут мальчик проснулся. Первое, что он сделал, посмотрел на руки. Радостная улыбка появилась на его молодом лице, он крепко сжал кулаки, когда выражение возбуждения заполнило его грудь. «Жаль, что это длится только в ночи красной луны. Я хотел бы навсегда превратиться в человека». Юноша заговорил на беглом человеческом языке, что еще раз потрясло ворона. «Как интригующе!» — подумал ворон, улыбаясь. «Молодой волк, который может превращаться в человека каждую красную луну. Для него это новость, и он не прочь узнать о ней побольше». После некоторого времени обдумывания плана, ворон вышел из своего укрытия. Он намеренно издал какой-то звук, успешно привлекая внимание мальчика. Ворон увидел, как на лице мальчика отразилось отчаяние. Юноша тут же вскочил и бросился на него, его кулаки превратились в когти, и когда ворон пристально посмотрел на него, он увидел, что его ногти стали длиннее и смертоноснее. Но вместо того, чтобы уклониться от его атаки, ворон даже не пытался уйти с траектории взмаха. С понимающей улыбкой на лице он легко поймал когти маленького мальчика и подавил его с помощью чистой силы. Сначала ворон забеспокоился. Он не местный житель этого места, поэтому он понятия не имел, есть ли у них уникальный способ культивирования. Но наблюдение за превращением молодого волка и его действиями придало ему достаточно уверенности, чтобы осуществить свой план. И оказалось, что он был прав. После его трансформации скорость молодого волка уменьшилась вдвое, а его общая сила также была ослаблена, что позволило ему легко поймать атаку мальчишки. Он увидел выражение ужаса на лице мальчика, когда тот спросил: «Кто ты?» Глава 153. «Элион, кто вы?» — испуганно спросил бледный мальчик. «Я не причиню тебе вреда, юный волк», — сказал ворон спокойным тоном. Он убрал руку с запястья молодого волка и отошел на безопасное расстояние. Когда молодой волк услышал эти слова, на его лице появилось странное выражение. Он чувствовал, что сомневается и весьма скептически относится к истинным намерениям этого человека. Во-первых, он никогда не видел его раньше, а во-вторых, он отличается от остальных, он уверен в этом. Заметив скептическое выражение лица молодого волка, ворон улыбнулся и подождал, пока тот успокоится. Он даже не пытался скрыть тот факт, что видел превращение молодого волка в юношу. «Должен ли я ему верить?» Молодой волк настороженно смотрел и думал. Его последующие мысли стали невероятно хаотичными, так как многие воспоминания всплывали в его мозгу. «Нет, я не могу так рисковать. Он сильнее меня, это точно, но если я очень постараюсь, то, возможно, смогу убить его. Превращение в человека – это единственное счастье, которое я могу получить от этой жизни. Если бы другие люди знали, что я зверь в людском обличье, они не жалели бы усилий, чтобы выследить меня. Я не хочу умирать от рук людей, я не хочу, чтобы они ненавидели меня». Думая об этом, на молодом лице волка появилось решительное выражение. Он медленно попятился, не отрывая взгляда от ворона. Последний с интересом наблюдал за этим зрелищем. Как только молодой волк отошел на безопасное расстояние, он превратился в тень своего прежнего «я». Затем он побежал с гораздо большей скоростью и исчез из поля зрения ворона. Ворон позволил молодому волку убежать. Ну, не совсем так. Не похоже, чтобы молодой волк действительно сбежал. Он просто трансформировался на некоторое время и кружил вокруг него, планируя устроить засаду и убить его. Нельзя просто так оставить кого-то, особенно если этот кто-то узнал их самую сокровенную тайну. План был немного наивным, но это позволило ворону составить некоторое первоначальное впечатление о молодом волке. Из того, что он мог сказать, этот молодой волк не какой-то кровожадный зверь, который хотел убивать людей. Или, по крайней мере, это то, на что он надеется. Молодой волк также не имеет большого опыта в сражениях. Он решил, что, должно быть, мальчишка решил убить его, чтобы сохранить свою тайну в секрете. Ворон понятия не имел, почему молодой волк так хочет жить с людьми, но он уверен, что за этим должна стоять какая-то более глубокая причина. Ворон не спешил двигаться дальше, он не имел ни малейшего представления о том, где находится и что это за мир. В конце концов, это не в его стиле, слепо бросаться на что-то. Он старался вобрать в себя все, что могли видеть его глаза. Он также убедился, что внимательно следит за засадами молодого волка. Ворон шел один посреди огромного леса, он еще не видел конца, и он даже не знал, идет ли он в правильном направлении. Шуршание. Ворон навострил уши, он почувствовал движение позади себя. Звуки шуршания кустов были очень слабыми и почти казалось, что это был просто ветер. Но ворон чувствовал за этим какую-то странность. Молодой волк был в движении. Его ногти удлинились, и на молодом лице мальчика появилось свирепое выражение. С убийственной точностью он прицелился в голову ворона, воспользовавшись тем, что тот не знал о его присутствии. К сожалению, его мысли были немного наивными, так как ворон просто наклонил голову и легко поймал когти молодого волка. Молодой волк был сильно удивлен. Как он узнал? Это была его единственная мысль, перед тем как он почувствовал, что его тело оторвали от земли, и мальчик почувствовал боль в спине. Ворон воспользовался импульсом своего рывка, чтобы швырнуть его тело на землю. Молодой волк застонал от боли, а потом обнаружил, что ворон поднял его за шею. Молодой волк открыл глаза и случайно встретился взглядом с вороном. Он увидел леденящий холод в его взгляде, дрожь пробежала по его спине, когда он понял, что был слишком наивен, чтобы думать, что этот парень был легкой мишенью. Он был серебряным лунным волком, у него в крови быть охотником, но он никогда не ожидал, что на этот раз станет добычей. Это оставило неприятный привкус во рту. «Итак, молодой волк снова пришел поиграть», — сказал ворон с веселым тоном. «Ты уже дважды пытался убить меня. Я сильнее тебя, так что мое убийство должно быть оправданным. Я прав, молодой волк?» Ворон крепче сжал шею молодого волка. Мальчик корчился от боли, его бледные руки схватили ворона за руку. Он использовал все, что мог, чтобы освободиться от стальной хватки и убежать как можно дальше. Мальчик попытался еще раз согнуть руку и удлинить ногти, но ворон, казалось, знал, что этот процесс требует от него резкого внимания и усилил хватку, чтобы отвлечь его. Мальчику стало труднее дышать, он пыхтел, дрался, брыкался и делал все, что казалось логичным и помогло бы освободиться, но хватка ворона была словно железная. Глубокое чувство беспомощности и обиды всплыло в сердце молодого волка. Мальчик уже готов был отказаться от всякого сопротивления и смириться с тем, что его жизнь подошла к концу, когда ворон внезапно отпустил его. Молодой волк был удивлен, его тело упало на землю, и он начал кашлять и задыхаться. Ворон наблюдал за этим процессом и терпеливо ждал. В конце концов, молодой волк успокоился и посмотрел на него со сложным выражением лица. «Почему ты меня отпустил?» — спросил он, немного успокоившись. «Ты нужен мне живым, вот почему», — равнодушно ответил ворон. «Чего ты от меня хочешь? Я не думаю, что смогу сделать что-то полезное для тебя», — рассуждал молодой волк. «Это неправда». Ворон покачал головой и ответил: «Я предполагаю, что ты уже знаешь, что я не местный, верно?» Молодой волк утвердительно кивнул. «Мне нужен был кто-то, кто проводил бы меня, и так как ты первый местный, которого я встретил, то ты и будешь моим гидом». Молодой волк был ошеломлен сверх всякой меры. Даже в самых смелых мечтах он не мог представить себе, что встретит такого эксцентричного человека. Он действительно отличался от других. Если бы местные жители увидели его превращение, они без сомнения охотились бы за ним до смерти, но у этого парня был шанс убить его, однако он отпустил его, потому что ему нужен был проводник. «Ты хочешь, чтобы я вел тебя?» — повторил молодой волк, просто чтобы убедиться, что он все правильно расслышал. «Да, в зависимости от твоей искренности я мог бы сохранить твой секрет при себе», — сказал ворон, кивнув. «Если я стану твоим проводником». Молодой волк настороженно посмотрел на него и продолжил: «Как я могу быть уверен, что ты не откажешься от своих слов? Похоже, ты забыл, в каком положении находишься». Глаза ворона сузились. «Это не я веду с тобой переговоры. В любом случае, я мог бы просто найти другого местного жителя, предпочтительно человека, чтобы тот стал моим гидом, и я мог бы просто прикончить тебя прямо сейчас. Это я тот, кто дает тебе дополнительный поводок к твоей жизни». Слова ворона могут быть ядовитыми и мерзкими, но у него нет другого выбора, он на чужой земле. Он не мог позволить себе проявить слабость, потому что это только усугубило бы ситуацию. Молодой волк вздрогнул на месте, он не сомневался, что этот парень говорит правду. Ворон действительно прикончит его, если он не осмелится подчиниться. «У меня ведь нет другого выбора, не так ли?» — спросил молодой волк. «Если есть хоть малейший шанс того, что его жалкая внешность изменит мнение ворона, молодой волк, конечно же, не захочет упускать эту возможность. По правде говоря, он предпочел бы не знакомиться с таким человеком и уйти как можно дальше». Ворон покачал головой и посмотрел на него ясным взглядом. «Нет, нету». Его ответ поверг молодого волка в отчаяние, но в то же время сделал его беспомощным. «В конце концов, от этой ситуации никуда не деться. Я сделаю это. Я расскажу тебе все, что знаю. Я просто хочу, чтобы ты пощадил меня потом, «Я не хочу умирать прямо сейчас», — сказал молодой волк. «Достигни этого делами. Я не против пощадить тебя, но это при условии, что ты мне не солжешь. Как тебя зовут, Элион?» — ответил молодой волк. «А как насчет вас, сэр, ворон?» — ответил он. «Итак, Элион, что ты можешь рассказать мне об этом месте?» Глава 154. Терновый город. «Итак, Элион, что ты можешь рассказать мне об этом месте?» Элион вздохнул, прежде чем заговорить. «Это Терновый город». По мере того, как он говорил, его голос был полон меланхолии и тоски. Люди всегда говорили, что это единственная цивилизация, которую можно увидеть на этой огромной территории. То, что лежит снаружи, это не что иное, как вездесущий туман, который поглощает все, чего коснется. Они говорят, что Терновый город простирался по меньшей мере на пару тысяч километров, вокруг него была огромная дикая местность, в которую они ходили охотиться за пищей и предметами первой необходимости, а за этой дикой местностью находится туман, о котором люди говорили ранее. Я не уверен, насколько это было правдой. Элион криво усмехнулся. Я даже не осмеливаюсь вступать в контакт с людьми, хотя и хотел бы. Насколько я знаю, люди всегда были лордами Тернового города, я могу ошибаться, но Терновый город дает пристанище только людям. Здесь присутствуют не только люди, но и существа вроде меня, оборотни, демоны или мерзости, как они нас называют. Элион грустно улыбнулся и более подробно объяснил свое положение. С тех пор, как я начал осознавать вещи, люди уже питали глубокую ненависть к нам, оборотням. Они обращались с нами, как с чумой, которую нужно искоренить или избежать. В обычные дни мы все еще могли превратиться в человека, хотя и немного несовершенного. Мои уши не изменятся, даже если я превращусь в человека. Это огромный признак того, что мы не настоящие люди, и если мы появимся в городе, нас будут преследовать. Кроме того, мы, оборотни, можем отличить настоящего человека от тех, кто им не является. Для этого между нами, оборотнями, существовало негласное правило. Нам не позволено предавать наш вид, раскрывая их личности. Только в месяц Красной Луны мы сможем полностью превратиться в людей и смешаться с ними в Терновом городе. Ворон молчал на протяжении всего объяснения Элиона и анализировал детали, которые он сказал. Он мог бы сказать, что тот еще ни разу не солгал. «Месяц Красной Луны, он длится так долго?» – спросил он. Элион кивнул, подтверждая его вопрос. «Да, он длится целых 30 дней. Это только первая ночь, и до конца месяца Красная Луна не исчезнет. Под ее чудесным воздействием мы, оборотни, способны в совершенстве принимать человеческий облик. Из того, что я услышал от тебя до сих пор, кажется, что вы, оборотни, очень сильно хотите войти и поселиться в городе. Почему так? Я тоже не очень уверен», — ответил Элион, что заставило ворона нахмурить брови. «Это что-то вроде инстинкта, понимаешь? Мы, естественно, тянемся к городу, как мотыльки к огню. Даже если люди плохо обращаются с нами, большинство из нас не может сделать то же самое. Мы просто хотим мирно сосуществовать с ними, или по крайней мере для меня это было то, чего я хотел. Насчет остальных я не знаю, потому что у меня с ними вообще мало контактов. Вы, оборотни, не живете вместе в каком-нибудь племени или вроде того?» «Нет», — или он покачал головой, — «мы в основном занимаемся своими делами. Даже мы, серебряные лунные волки, когда-то собирались в стаи, но когда мы обнаружили, что можем менять форму, мы начали отдаляться друг от друга. Странно, как говорится, кровь гуще воды», — подумал про себя ворон. «Можно было бы подумать, что оборотни должны прикрывать друг друга или, по крайней мере, образовывать какое-то племя, и возможно они могли бы подписать мирный договор с тем, кто держит власть в городе, чтобы они могли жить с ними. Странно, но никто этого не понял, и вместо этого они решили заняться своими делами. Как странно». Подумав об этом, ворон решил пока не говорить молодому волку о своих мыслях. «Сколько раз ты был в Терновом городе?» «Месяц Красной Луны случается дважды в год. Я узнал, что я оборотень в прошлом году, так что если бы я мог войти туда сейчас, то это был бы мой второй раз. Я полагаю, что ты пробыл там месяц, а потом уехал с окончанием месяца Красной Луны, верно?» «Да». «Как мне попасть в Терновый город?» «Туда можно войти, подавая либо 10 деревянных бревен, либо 15 кувшинов воды, либо 3 туши животных». Услышав это странное требование, ворон поднял бровь. «Они не пользуются валютой?» «Пользуются. В качестве валюты у них нефритовые камни, но только вот у них их тонны, и чего им не хватает, так это ресурсов, поэтому они ввели это правило. Элион объяснил, что позволило ворону понять, а разве мы сможем унести столько, спросил ворон. Он хотел знать, есть ли способ нести все эти вещи, не таща их по дороге в город. Есть способ. Элион кивнул и протянул ему единственный мешочек, висевший у него на поясе. У нас есть это. О, у вас есть сумки для хранения вещей. Тогда все должно быть проще. Ворон промолчал и направился к дереву. Он сжал руки в кулаки и нанес сильный удар, выбив с дерева хороший кусок. С яростной дрожью дерево перевернулось, и ворон посмотрел на ошеломленного Элиона. «Идем, собери дерево». Элион мог только криво улыбнуться. Этот парень простым одним ударом свалил дерево. Внутренне он начинал думать, что не он был здесь оборотнем, а вот этот парень вместо него. Он подошел к нему и положил деревянное полено в сумку для хранения. Элион уже собирался посмотреть в сторону ворона, но вдруг почувствовал, что все вокруг сотрясается от ярости. Он оглянулся и увидел, что ворона нигде нет, а вокруг одновременно падают по меньшей мере 5 деревьев. Он огляделся и увидел позади себя ворона. Неподалеку от него упало еще несколько деревьев, отчего у Элиона слегка закружилась голова. Как этот парень может быть таким ненормальным? Он снес 10 деревьев меньше, чем за минуту. Он действительно человек? Чего ты стоишь тут застыв? Иди и собери бревна, настаивал ворон, снова исчезая со своего места. Элиону нечего было сказать, поэтому вместо того, чтобы стоять и ничего не делать, он подошел к упавшим деревьям и собрал их одно за другим. В итоге ему удалось собрать в общей сложности не менее 30 поваленных деревьев. Он не знал, почему ворон набил так много, но он не жалуется, так как тот сказал, что 10 из них предназначались для него, так как только Бог знает, как трудно будет собрать достаточно материалов, чтобы войти в город. Пока он разбирался с сумкой, до его ушей внезапно донесся голос ворона. «У тебя есть нефритовые камни?» Элион поднял голову и кивнул. Достав из сумки гладкий зеленый камень, он передал его ворону и позволил ему осмотреть его. Ворон коснулся гладкой поверхности камня. Он также провел пальцами по полосам на камне, и это была их особенность. Сначала он не придал этому камню особого значения и уже собирался отдать его Элиону, как вдруг какое-то смутное чувство пробежало по его телу. Его зрачки сузились, когда он еще раз внимательно осмотрел нефритовый камень. Затем он повернулся спиной к Элиону и закрыл глаза, чтобы получше рассмотреть его. Ладони ворона внезапно испустили всасывающую силу. Ворон снова ощутил это смутное ощущение на своем теле, но на этот раз он был в состоянии действительно следовать за этим ощущением. Его глаза распахнулись, а на лице появилось ликование. Эти нефритовые камни содержали жизненную энергию, а это значит, что он мог бы продолжать культивировать свой путь тела здесь. Какая потрясающая находка! Теперь, когда ворон нашел способ облегчить себе это испытание, он просто обязан воспользоваться им. Не раскрывая никаких изменений в выражении лица, ворон взглянул на нефритовый камень в своей руке. Если не считать того, что он потерял часть своего блеска, ничего от его внешнего вида действительно не изменилось. Но ворон был уверен, что он уже впитал всю жизненную энергию, заключенную в этом нефритовом камне. Внутренне он чувствовал возбуждение, с этим знанием он мог много чего сделать. Затем он вернул нефритовый камень Элиону, который понятия не имел о его находке. Тогда ворон задал ему вопрос. «Ты сказал, что терновому городу не хватает ресурсов, верно?» Услышав его вопрос, Элион склонил голову на бок, но все же кивнул. «Да, совершенно верно. Почему бы нам не собрать побольше материалов, прежде чем мы войдем в город? Мы могли бы использовать некоторые нефритовые камни внутри города в любом случае, и это не займет много времени, прежде чем мы соберем достаточно материалов. Неплохая идея. 10 деревянных бревен, 15 кувшинов с водой или 3 туши животных – все это примерно равно 50 нефритовым камням. Этой суммы было бы достаточно, чтобы жить в городе целую неделю. Да, для тебя этого было бы достаточно. Но для меня это не так, мысленно подумал ворон. Глава 155. Вход. Элион переживал довольно напряженный момент в своей жизни. Он был почти уверен, что лес, в котором они находились, сильно дрожал в течение целого часа, прежде чем ворон остановился. Забыв о бдительности, Элион должен был позаботиться о том, чтобы держаться как можно дальше от падающих деревьев благодаря налету ворона. Он все это время бегал вокруг и собирал упавшие деревья. Хотя его задача казалась достаточно простой, он чувствовал себя немного уставшим от всего этого. К счастью, ворон остановился после этого и только попросил его сосчитать, сколько поваленных деревьев они уже собрали. Или он прикинул примерно сотню деревьев, но сам он не был в этом уверен, так как перестал считать, когда число достигло этого числа. К счастью, густота деревьев вокруг них была обильной, иначе ворон, возможно, уже разобрал бы весь лес в одиночку. И все же Элион понимал, что ворон пока не удовлетворился количеством. Он понял это потому, что прежде чем он пошел вперед, чтобы сосчитать, сколько у них деревьев, ворон спросил его, есть ли у него кувшины с водой в сумке для хранения. У Элиона было 20 кувшинов с водой, что сильно разочаровало ворона. На его взгляд, их было слишком мало. Тем не менее, он ничего не может с этим поделать, так как это все, что у него было. Поэтому, пока Элион подсчитывал, сколько деревьев они собрали, он пошел к ближайшему пруду и наполнил кувшины водой. Он неосознанно уставился на кувшин с водой, который держал в руках, пока наполнял его, и в его голове мелькнула блестящая идея. «Точно, так как у нас их недостаточно, то мы должны сделать несколько». Ворон подробно осмотрел кувшины с водой и обнаружил несколько вещей, которые он мог бы использовать в своих интересах. Во-первых, хотя они и называют их кувшинами для воды, на самом деле они были мешочками для воды. Они были сделаны из шкуры зверя, которая была очищена и стерилизована, каждый мешочек был плотно сшит, чтобы стать подходящей емкостью для воды, а также имеет деревянный мундштук и деревянную пробку. Ворон был уверен, что сможет приготовить их, поэтому без дальнейших церемоний быстро наполнил кувшины, которые у него были, и отправился на поиски какого-нибудь бродячего зверя. Из-за хаоса, царившего в лесу, покой был нарушен, и это пошло ворону на пользу, так как он заметил поблизости несколько зверей. Он быстро сделал несколько ловушек и расставил их на пути этих зверюшек. Ему не нужно было долго ждать, прежде чем зверь попадет в его ловушки, что облегчало его работу. Разобравшись с ними, он разбил лагерь и позвал Элиона. Молодой волк был ошеломлен, увидев рядом с вороном несколько трупов животных. Он ушел на полчаса, и вот что случилось, что это вообще за парень. Вспомнив, что Элион на самом деле сам был зверем, ворон почувствовал себя немного странно, и Элион очевидно понял это. Неожиданно он сказал, «Не стоит думать о моих чувствах, сэр. Мы очень хорошо знакомы с законами природы. С тех пор, как мы начали ходить по этим землям, мы уже смирились с тем фактом, что если придет кто-то более сильный, у нас не будет никаких шансов спастись. Кроме того, я хотел бы есть, пить и спать вместе с людьми, а не с ними, так что все в порядке». Слова Элиона заставили ворона задуматься. Какая ужасная логика. Слушая подобное, возникает ощущение, что кто-то покопался у него в мозгах, когда он родился. Тем не менее ворон ничего не сказал и продолжил свою работу. В конце концов, ему удалось сделать еще по меньшей мере 30 кувшинов для воды, увеличив общее число до 50, добавив те, что у них были раньше. Элион тоже закончил подсчет и доложил ему, что в общей сложности ворон повалил не менее 130 деревьев. Если добавить к этому 15 бескожих звериных туш, которые ему удалось собрать, то теперь у них точно не будет никаких трудностей с входом в город. «Тут мы закончили, веди меня в Терновый город», — объявил ворон, как только наполнил оставшиеся кувшины водой. Элион кивнул и пошел вперед. Оказывается, они все это время были недалеко от города. Им потребовалось всего несколько минут ходьбы, чтобы увидеть каменные стены города. Элион, должно быть, выбрал это место для превращения, так как оно находилось на безопасном расстоянии от города и считал, что в этой части леса не должно быть ни одного человека. К сожалению, его удача была в некоторой степени плохой. По дороге ворон был странно молчалив. Он не слишком нервничал, входя в город, поскольку для этого не было причин. У него было испытание, и он знал, что, что бы ни случилось, рано или поздно ему придется с ним столкнуться. То, что его беспокоит, это то, сколько времени ему потребуется, чтобы действительно закончить его. Это отличается от его регулярных тренировок. Он задался вопросом, изменилось ли соотношение времени для этого конкретного события. Внезапно он почувствовал, как его мысли зашумели, пробуждая его от оцепенения. Источником шума была его психика. Он сосредоточился на ней и увидел новую информацию, которая принесла ему огромное облегчение. «Не беспокойтесь о времени, молодой кандидат. Соотношение было изменено, Один час снаружи эквивалентен одному году в этом пространстве. Так что выложитесь на полную, чтобы завершить испытание. С губ ворона сорвался вздох облегчения. Это была отличная новость. Теперь он мог сосредоточить все свое существо на этом испытании, не отвлекаясь ни на что иное. Когда он снова обратил свое внимание на настоящее, то обнаружил, что они уже выстроились в очередь к городским стенам, и их очередь уже почти настала. Ему не пришлось долго ждать, пока наконец настанет их очередь. Ворон оставил Элеона, чтобы тот позаботился о процессе входа в город, так как он здесь самый опытный. Ворон мог поклясться, что стражники внимательно их разглядывали, но ничего подозрительного не обнаружили и пропустили. К счастью, процесс прошел без сучка и задоринки, иначе это была бы сплошная головная боль. Как только они переступили порог, оба впали в оцепенение. У Элеона была странная и какая-то пьяная улыбка на лице, когда он смотрел на дома и инфраструктуру. Он ласково смотрел на каждого человека, которого видел, и ласково поглядывал на детей, бегающих вокруг и играющих в пятнашки. Странное тепло наполнило его сердце, появилось какое-то странное желание, и оно решительно забилось. В его голове всплыла цепочка мыслей. Это то, чем все должны быть. Люди, о, как чудесно! То, как они выглядят, их интеллект, их изобретательность, все это, все должно соответствовать этим стандартам. Вот какой должна быть самая могущественная раса. Почему я не родился человеком? Разве не было бы здорово, если бы я мог остаться здесь до самой старости? Какая жалость! Ворон не мог слышать его мысли прямо сейчас, но если бы мог, то тогда он мог бы оттащить его в какой-нибудь угол с целью вбить немного здравого смысла в его глупый мозг. Желание Элеона стать человеком было настолько сильным, что оно уже не было простым желанием, а переросло в зависимость. Его психика была отравлена без его ведома. Тем временем у ворона появилось очень странное чувство в сердце. Он понятия не имел, откуда оно взялось, и даже не знал, настоящее оно или нет. Но ему не нравится это место, в отличие от Элеона и большинства людей здесь. Что-то здесь странное. Он не может даже пальцем пошевелить. Если присмотреться, все было на своих местах и все было нормально. Но странное ощущение в груди не переставало терзать его до такой степени, что начинало по-настоящему раздражать. Он не должен так себя чувствовать, ведь это человеческое поселение. Он уверен, что люди вокруг него, в основном люди. Затем его взгляд остановился на более крупных инфраструктурных объектах перед ним. В основном это были склады или площадки для обмена сырья. Другие – это частные владения, такие как фермы, особняки или церкви. Но самым большим, что привлекло его внимание, – было здание, расположенное в самой центральной части города. Он понятия не имел, что это такое, но по какой-то причине чувствовал, что что-то зовет его посетить это место, и это само по себе уже было достаточно странно. «Что это за место?» – спросил ворон, толкая Элеона в плечо. Молодой волк посмотрел в ту сторону, куда он показывал, и тут же на его лице появилось подобострастное выражение. Это самая популярная достопримечательность во всем городе. Она называется Астральной обсерваторией. Там люди могут смотреть на небесные тела и восхищаться ими, как будто они находятся рядом. В некоторых историях говорится, что им выпал счастливый случай, изменивший всю их жизнь в Астральной обсерватории. Некоторые даже заявляли о своей любви к своему партнеру там, так как легенды говорили, что пары, которые это сделают, будут благословлены небесными телами. Ворон нахмурился и задал следующий вопрос. «Ты там когда-нибудь был?» «Да, и это был самый прекрасный опыт, который у меня был». Глава 156. Чувство тремора. Услышав легкомысленный и взволнованный тон Элеона, ворон вздохнул с жалостью. «Этот волчонок безнадежен, он слишком зациклен на том, чтобы стать человеком. Эти мысли рано или поздно станут ядом для него. Это место тоже странное. Не знаю почему, но я ненавижу это место все больше и больше. Что здесь не так? Ладно, забудь». Ворон раздраженно застонал, почесал затылок и повернулся к Элеону. «А где мы обменяем нефритовые камни? Следуй за мной», — сказал Элеон и пошел вперед. Ворон последовал за ним и заметил, что они направляются к ближайшему торговому дому. Они пришли в довольно неудачное время, так как там была длинная очередь людей, обменивающих ресурсы. Как и они, торговый дом был довольно занят в это время, так что им обоим нужно было подождать некоторое время, прежде чем наконец настанет их очередь. Обслуживающей была милая старушка, которая очень обрадовалась, увидев огромное количество привезенных ресурсов. «Молодые господа, благодарю вас за то, что вы выбрали нашу скромную обитель для обмена ваших ресурсов. Этим вы очень сильно помогаете нам». Она поклонилась ему, приняв во внимание, сколько ресурсов они принесли. Элион и эта старая леди довольно долго обменивались любезностями и всякой всячиной, пока наконец ворон не смог сдержаться и не закашлял, чтобы прекратить их разговор. «Мне очень жаль. Похоже, я перешла черту дозволенного». Старая леди снова поклонилась и, прежде чем ответить, заглянула в свой блокнот. «Молодые господина принесли в общей сложности 110 деревянных бревен, 50 кувшинов с водой и 15 бескожих звериных туш. Точная сумма составила бы 966 нефритовых камней, но мы решили округлить ее до 1000. Пожалуйста, возьмите». Затем старая леди протянула ворону мешочек с нефритовыми камнями. Благодаря своим магическим свойствам, вскрытие или хранение содержимого сумок для хранения не требовало никакой энергии, поэтому ворон смог просканировать его содержимое и примерно сосчитать. В мешочке было 1000 нефритовых камней, как она и сказала, и только в этот момент ворон почувствовал облегчение. «Пошли отсюда». Ворон повернулся к Элиону и вышел из торгового дома. Элион попрощался со старой леди и бросился к ворону, ожидая дальнейших указаний. «Давай найдем гостиницу, где можно переночевать. Я очень устал», — сказал ворон, и как хороший проводник, Элион привел его в хороший и довольно уединенный трактир, где они могли отдохнуть. Они сняли две отдельные комнаты и разошлись по своим комнатам. Усталость наконец настигла Элиона, и он сразу же заснул, как только его спина коснулась кровати. Между тем ворон не так уж и устал. Он сел на кровати, некоторое время осматривал комнату. Назовите это паранойей или как там еще, но ворон не хотел, чтобы кто-то видел, что он делает с нефритовыми камнями. Он позаботился о том, чтобы задернуть занавески на окне, чтобы никто не подглядывал, а также обыскал каждый угол комнаты, чтобы проверить, есть ли какие-нибудь отверстия, куда люди могли бы заглянуть, но ничего не увидел и испытал огромное облегчение. Наконец, он убедился, что запер дверь как следует и закрыл щели под ней несколькими коврами, которые нашел в своей комнате. Как только все это было сделано, он вернулся к кровати и достал все нефритовые камни из сумки для хранения. Камни, светившиеся зеленым светом, образовали гору на вершине кровати. Ворон скрестил ноги и закрыл глаза, вытянув руки перед собой. С небольшим усилием он почувствовал, как нити жизненной энергии проникают в его ладони и циркулируют по телу. Дрожь пробежала по его спине, он почувствовал, как чистая и обильная энергия устремилась к нему и наполнила все его тело. Тепло распространилось от его груди до самых конечностей. Он чувствовал, как напрягаются и укрепляются его мышцы с течением времени. Без его ведома на спине появились тотемные отметины. Каждая из этих тотемических меток соответствует великим элементальным вратам пути тела. Одна из них уже пылала ярким светом, в то время как остальные все еще были несколько тусклыми. Это большие деревянные элементальные ворота, которые он успешно открыл благодаря доброте Энта раньше. Один из тусклых тотемических знаков становился все более и более заметным, пока он продолжал поглощать жизненную энергию из нефритовых камней. С течением времени тотемная метка засветилась ярким светом, и в конце концов ворон почувствовал, что его кровь бешено закипает, а сердце учащенно бьется. Трещит, треск. Громкие трескучие звуки заглушили его слух. Глаза ворона распахнулись и засверкали ярким светом. Один из тотемных знаков на спине ворона плавал перед ним, в то время как остальные отступали к его телу. Оставшаяся тотемная метка поплыла вниз к центру и осела там. Как только метка осела, ворон ощутил очень освежающее чувство, нахлынувшие на каждую клеточку его тела. На секунду его тело окутало глубокое и внушающее благоговейный трепет аура. Его волосы были подняты невидимым ветром и росли с видимой скоростью. Нити черной субстанции выбрасывались из его тела. Цвет кожи ворона стал светлее, мышцы еще сильнее закрепились на скелете, а прочность костей возросла. В довершение всех этих ощущений было огромное и величественное чувство, которое он только что испытал. На краткий миг он почувствовал, что древность и необъятность земли оставляют на его теле глубокие озарения и вдохновляют его тело. Ворон открыл глаза и обнаружил, что прошло уже несколько часов. Он сжал кулаки и посмотрел на свое тело. На его лице появилась довольная улыбка. Его силы снова возросли. Затем к нему нахлынула уверенность, которая покинула его только тогда, когда он понял, что ему действительно нужно принять ванну прямо сейчас, так как его тело изгнало из него некоторое количество нечистот. Когда его босые ноги коснулись земли, ворон замер на месте. Информация проносилась в его голове, создавая какие-то образы, которые он на самом деле не ожидал увидеть. Он некоторое время обрабатывал эту информацию, прежде чем в конце концов смог понять, что это такое. «Ну что ж, интересно», — ворон произнес с ликованием и некоторой беспомощностью, «я действительно научился использовать чувство тримора». Чувство тримора – очень востребованная техника для тех, кто идет по пути тела. Это тип сенсорной техники, которая использует вибрации Земли, чтобы найти или почувствовать окружающее, не имея необходимости на самом деле смотреть на него. Разница между чувством тримора, энергетическим зрением и духовным чувством заключается в том, что оно воздействует на более глубоком уровне. Вибрации действуют как его зрение, посылая ему обратную связь на все, к чему прикасаются. Поскольку это вибрации, они могут проникать на более глубоком уровне, и цель этого не заметит. Если бы ворон натренировал бы свое чувство тримора до устрашающего уровня, то наверняка смог бы просканировать каждую деталь в этом городе всего за один раз. В довершение всего, чувство тримора вовсе не требует от него тратить свою жизненную энергию. До тех пор, пока он мог создавать вибрации или толчки, он мог использовать его. Узнав, что чувство тримора предоставило ему еще одну меру предосторожности, особенно в этом месте, где его энергия и духовная энергия были заблокированы, наличие такого метода предчувствия опасности было здесь невероятно полезным. Затем ворон ослепительно улыбнулся, направляясь в ванную и приводя себя в порядок. Закончив, он лег на кровать и немного отдохнул. У них с Леоном завтра будет длинный день, и он действительно хотел пройти это испытание как можно скорее. В нескольких милях от того места, где они отдыхали, в очень уединенной комнате собралась группа людей в черных капюшонах. Все они излучали какие-то невероятно опасные ауры, от чувства которых даже ворон забеспокоился бы. Всего их было 7 человек, все они сидели на круглых стульях и держали свои кубки. Один вдруг поднял свой кубок, и остальные последовали его примеру. Когда они выпили содержимое своих чаш, некоторые вытерли красное пятно на губах и сверкнули улыбкой, от которой волосы вставали дыбом. Вот и снова месяц красной луны, люди. Пришло время нам еще раз воспеть хвалу Богу и доказать ему нашу бессмертную веру. Одна из фигур в капюшоне заговорила первой, его голос был глубоким и скрипучим, в паре с его фанатичными словами можно было легко сказать, что он не очень хороший человек. Слова лидера верны. Наш Бог жаждет нашей любви так же сильно, как мы жаждем его. Не проходило и дня, чтобы я не мечтал о том времени, когда он наконец спустится и обнимет нас. Говорящая дама отчаянно дрожала в своем кресле, пытаясь сдержать свою страсть. О, как бы я хотела почувствовать его объятия и отдать ему всю себя. Мы все чувствуем одно и то же, леди. Заговорил еще один человек, но по сравнению с остальными он казался более здравомыслящим. Ну и что, сколько жертв мы присмотрели? Глава 157. Все еще подозрительно. Ворон и Леон проснулись на следующий день и отправились дальше осматривать Терновый город. Сначала они отправились куда-то поесть, а Леон без конца рассказывал о процветающей цивилизации людей в этом городе. Леон, казалось, не замечал, что Ворон почти не обращает внимания на то, что он говорит, и внимательно изучает каждого встречного человека, тайно используя чувство тримора. Поскольку он только что узнал об этой технике, ношение обуви несколько ослабило ее эффект, чувство тримора работало лучше всего, когда он был босиком, но и такой эффект его удовлетворял. К тому же это была некая форма тренировки для него, так что он не возражал против этого. Чувство тримора не нашло ничего неправильного ни в одном человеке, с которым он сталкивался до сих пор. Он даже узнал через него некоторых оборотней, таких как и Леон, но решил оставить их в покое, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания. До него также дошло, что по какой-то причине пока никто не сомневался в их личности. Ну конечно, у охранников на стенах почти не было шансов осложнить им жизнь, так как просто масса людей, которая хотела выйти за стены и вернуться, была просто слишком большой, следя за тем, кто есть кто, они только создадут себе головную боль, поэтому они могли только делать все возможное. Но оба они просто выделялись, особенно Леон. Они встречали здесь множество людей, но Ворон до сих пор не видел никого, у кого была бы яркая окраска волос. Были люди, у которых были каштановые волосы, но это такое, ведь у Леона были ослепительно белые волосы, даже его брови и ресницы были белыми. Ворон слегка удивился, что народ не интересуется Леоном из-за его внешности. Когда Ворон был в середине своего оцепенения, он внезапно услышал какое-то движение рядом с ними. «Братья, сестры, выслушайте меня, скоро состоится грандиозное событие!» Мужчина кричал, надрывая свои голосовые связки. Вокруг него собралось много людей, явно заинтересовавшихся новостями, которые он получил. Элион, конечно же, тоже был заинтригован и подошел поближе с Вороном сзади. В астральной обсерватории состоится собрание сильных мира сего. Все желающие могут присоединиться, хотя я не могу этого подтвердить, но я слышал, что победитель получит шанс пообщаться с его святейшеством. Услышав это, толпа немедленно пришла в замешательство. Почти сразу же показалось, что в их сердцах всплыл странный фанатизм, мешающий им сохранять спокойствие. «Сэр, сэр, это фантастическая новость. Я настоятельно рекомендую вам пойти. С вашей силой, обрушившейся на ваших противников, победить должно быть просто. Если победите, вы сможете встретиться с его святейшеством. Какое захватывающее событие!» — произнес Леон в высшей степени фанатичным голосом, хотя его голос был приглушен, в нем все еще звучали возбуждение и мольба. Что касается Ворона, то он действительно чувствовал себя немного подозрительно. Он наклонился к уху Элеона и спросил: «Кто этот его святейшество, о котором ты говоришь?» Элеон был потрясен, но он помнил, что Ворон на самом деле не местный, так что он никак не мог знать, кто этот человек. «Давай поговорим где-нибудь в другом месте», — загадочно произнес Элеон, дергая Ворона за рукав. Затем они прошли в какое-то малолюдное место, и он начал объяснять. Терновый город был человеческим поселением в течение очень долгого времени. Из-за его местоположения, если у всех есть разногласия, то независимо от того, насколько они разумны, все равно рано или поздно возникнет хаос. У каждой стаи есть вожак, и это относится и к людям. Его святейшество зовут Рауль Ньюден. Он – нынешний избранный лидер Тернового города. Он не только силен, но и доброжелателен. Единственная причина, по которой звериная раса еще не была уничтожена, заключалась в его милосердии. Если бы не тот факт, что оборотень однажды предал его доверие, вы бы ни за что не нашли здесь наших следов. П.П. Невдавн, новый рассвет. Хотя он и простил предателя, его последователи, люди Тернового города, не забудут о его поступке. Вот почему до сих пор на нас оборотни охотятся. Рассказ Леона о Рауле вызвал у Ворона интерес. Затем он спросил его: «Ты встречался с этим человеком раньше?» «Да», — Элеон кивнул, «хотя я лишь украдкой взглянул на него. Я боялся, что это вызовет тревогу, поэтому не смел смотреть на него дольше. Но и этого было достаточно, чтобы я поверил тому, что все говорят о нем». Ворон был немного озадачен. Неужели достаточно одного лишь взгляда, чтобы кто-то убедился в общем мнении? Он бы поверил ему, если бы в этом городе все культивировали, но это было не так. Он уже успел просканировать множество людей и не встретил ни одного такового. Без культивирования, как можно оценить чью-то силу? Это не должно быть основано только лишь на взгляде, не так ли? Чем больше Ворон думал обо всем этом, тем больше у него появлялось подозрений. В конце концов, внутреннее чувство подсказывало ему, что он должен присоединиться, чтобы узнать обо всем этом. «Это событие происходит в астральной обсерватории, да?» — спросил Ворон, на что Элеон кивнул. «Тогда пошли, мне очень интересно познакомиться с этим человеком. Астральная обсерватория, возможно, самое причудливое и высокое здание в Терновом городе. Это была узкая башня с треугольной крышей, с каждой стороны которой было несколько окон, которые также служили инструментом для свободного наблюдения за небесными телами на небесах, ну, это при условии, что кому-то разрешили войти внутрь. К этому времени у входа в астральную обсерваторию выстроилось несколько человек. Эти люди, должно быть, слышали, как тот же самый парень сделал громкое объявление на площади. Они тоже надеялись, что у них есть шанс, пусть и небольшой, встретиться с его святейшеством Раулем Ньюденом. Все они собрались в этом месте, чтобы подтвердить, было ли объявление реальным, и если да, то зарегистрироваться на мероприятие. В середине этой очереди можно было найти Ворона, но не в его обычном наряде. Поскольку его перемещение сюда было довольно неожиданным, он телепортировался сюда в своей студенческой униформе. Совершенно иной наряд по сравнению с тем, что носили люди в этом городе, поэтому он принес несколько новых вещей и намеренно выбрал тот же дизайн, что у и большинства людей. Конечно, он также принес кое-какую одежду для Леона. Он даже попытался купить какую-то временную краску для волос, чтобы сделать его менее заметным, и это сотворило чудеса. Теперь они оба выглядели точно так же, как и остальные люди, которые жили здесь. И Леон даже бесконечно благодарил его за это, сказав, что никогда не чувствовал себя ближе к тому, чтобы стать настоящим человеком, пока не сделал этого. Теперь он был полон уверенности, никто не подумает, что он оборотень. Пока Ворон ждал в очереди, или он был где-то далеко, вероятно, делая что-то, чего он никогда не делал раньше. Ворон дал мальчику несколько нефритовых камней и позволил тому делать все, что ему заблагорассудится, ведь он мог делать это только в месяц Красной Луны. «Все, пожалуйста, выслушайте меня», внезапно раздался женский голос, привлекший внимание толпы. Убедившись, что все у ворот обсерватории смотрят на нее, она откашлялась и заговорила: «Я Лайза, одна из смотрительниц обсерватории. Я знаю, что большинство из вас пришли, потому что кто-то там поднял большой шум из-за какого-то события». Ее слова были четкими и ясными, что позволяло услышать ее, даже если она была далеко. «Не надо нервничать», — Лайза усмехнулась, увидев, что некоторые люди побледнели, вероятно, думая, что она осудит их шансы. «Я здесь, чтобы подтвердить, что все, что вы слышали от этого человека, правда». Толпа внезапно разразилась громкими аплодисментами. У некоторых фанатиков даже текли слезы из глаз, и они продолжали благодарить некоторых богов за этот счастливый случай. Лайза улыбнулась и успокоила толпу. Как только все внимание вернулось к ней, она продолжила говорить: «Теперь я хочу предоставить вам более подробную информацию об этом событии. Пожалуйста, помните, что правила уже были обсуждены с его святейшеством, а это значит, что все окончательно. Не расстраивайтесь, если окажется, что вы не подходите. Возможно, это произойдет не сегодня, но в будущем у вас обязательно будет шанс». Она сделала паузу и позволила всем как следует переварить то, что только что сказала. Первое правило. К участию в этом мероприятии допускаются только лица в возрасте от 13 до 25 лет. Так что те, кто не входит в эту возрастную категорию, пожалуйста, не приходите регистрироваться. И не заставляйте людей, у нас есть способ проверить ваш скелетный возраст. Второе правило. Это событие, битва, поэтому участники обязательно получат ранения в той или иной форме. Ни в коем случае никому из вас не разрешается убивать. Это железное правило от самого его святейшества, и если кто-то из вас нарушит его, то мы будем вынуждены изгнать вас из города. Глава 158. Не люди. Третье правило. Оружие разрешено, но мы будем теми, кто предоставит его вам. Мы дадим вам тупое и деревянное оружие, которое вы можете использовать на протяжении всего соревнования. Четвертое правило. Как только кто-то признал поражение, противнику больше не разрешается атаковать поверженного врага. Если мы увидим, что кто-то из вас сделал нечто подобное, это будет расценено как бесчестный поступок, и вы можете быть исключены. Пятое и последнее правило. Не пытайтесь жульничать. Независимо от того, что вы сделаете, мы в конечном итоге все равно узнаем, и когда мы это сделаем, тогда придем к вам, используя юридические законы. Так что не утруждайте себя попытками. На этом все. Те, кто соответствуют требованиям, могут оставаться. Мы начнем регистрацию прямо сейчас. Мероприятие состоится завтра. Все участники должны появиться в этом месте пораньше. Как только Лайза объяснила это, она села на стол перед ней и начала регистрацию. Те, кто не прошел отбор на конкурс, добровольно покидали очередь, что делало ее несколько короче. Излишне говорить, что были некоторые упрямые люди, которые хотели попытать счастье только для того, чтобы быть обнаруженными. Очевидно, рядом с Лайзой есть кто-то, кто может анализировать структуру костей, позволяя правильно угадывать их возраст. Каждый участник должен пройти проверку, иначе он не будет зарегистрирован. Здесь же обнаружились и эти упрямые люди, благодаря этому они могли вернуться домой только с опущенными от стыда головами. Регистрация Ворона прошла гладко, после подтверждения его возраста затем его спросили об общих деталях, таких как его имя, его прошлое и прочее. Ну, никто никого не заставлял раскрывать то, что им не нравится, некоторые даже использовали псевдонимы и это срабатывало, так что Ворон сделал то же самое. Он дал им свое прозвище, но никаких деталей прошлого, оставляя графы незаполненными. Его также спросили, какое оружие ему нужно, он попросил несколько наручей и двинулся дальше. После того, как он зарегистрировался, он встретился с Леоном, который жевал конфеты, когда ворон вернулся. Они немного поговорили и прошлись по некоторым местам, прежде чем вернуться в трактир. Однако на обратном пути случилось нечто такое, что заставило ворона насторожиться. От этого чувства у него упало сердце, зрачки резко сузились, а в ушах все еще била тревога об опасности. По мере того, как ворон привык к ощущению постоянной активности чувства тремора, он подсознательно анализировал поступающую от него информацию. Как правило, он сразу же понимал, когда что-то не так, как только это происходило, но в первый раз он ничего не понял. Как только он вернулся в свою комнату, его лицо тут же побледнело от ужаса. Холодный пот стекал по его лицу, когда он крепко схватился за грудь. «Трактирщик, он не человек!» — пронзительно закричал ворон, «он что-то совсем другое. И я действительно не узнал его, когда впервые вошел сюда. У него всегда был такой типичный деловой настрой, поэтому я никогда не обращал на него внимания. Интересно, понял ли он, что я что-то выяснил?» Ворон задумчиво нахмурил брови. «Я постарался не реагировать так, как сейчас, не так ли? Если бы мы не смотрели друг другу в глаза, я бы никогда этого не понял. Его система была точно такой же, как у человека, вот почему мое чувство тремора подсознательно относилось к нему как к таковому, но когда я проходил мимо него раньше, мое чувство тремора полностью просканировало его, и тогда я понял, что ни один из его органов не функционирует. Его сердце было как камень, оно не билось, а просто висело на груди. Его кровоток точно так же заморожен, а мозг иссушен. Он ничем не отличается от ходячего трупа. Я заметил это слишком поздно. И все же, как ни странно, он совсем не пахнет трупом. Что это за колдовство? Ментальная подача, которую чувство тремора посылает ему обратно, была просто черно-белым полотном. Вещи, которые не были затронуты или пронизаны чувством тремора, казались черными, в то время как те, что просканированы, были белыми. Поскольку чувство тремора следовало по своей природе за вибрациями, то склонялось в сторону вещей, которые позволяли ему получить образ кадр за кадром в его подсознании, создавая сравнение из-за изменений. Сердцебиение человека также улавливается чувством тремора. Биение отпечатывается в его подсознании так же отчетливо, как и другие функционирующие органы и мышцы. Однако из-за огромного количества людей, окружающих его, пристальное наблюдение за подобными вещами может стать немного утомительным, поэтому он обращает внимание на эти вещи только на подсознательном уровне. Сердце трактирщика никогда не показывало никаких признаков биения в те моменты, когда его сканировало чувство тремора ворона. Первой инстинктивной мыслью должно было быть, что он умер, но нет, трактирщик был каким-то образом жив, он даже лично поприветствовал их, когда они вернулись, прежде чем вернуться к работе. Именно тогда ворон заметил это, что заставило его вспомнить все случаи, когда он находился в пределах досягаемости своего чувства тремора и в конце концов обнаружил, что тот всегда был таким. И подумать только, из всех людей именно он не замечал этого. От одной этой мысли ему стало не по себе. «А что, если бы я не обнаружил, что нефритовые камни дают мне жизненную энергию? Тогда я не сделал бы никаких прорывов, не смог бы использовать чувство тремора и никогда бы этого не осознал. Я мог бы умереть, не зная как». Ворон проводил время в медитации. Он прокрутил свои воспоминания о сегодняшнем дне и вызвал образы, пойманные его чувством тремора, чтобы посмотреть, есть ли другие, подобные трактирщику. Представьте себе его удивление, когда он узнал, что на самом деле существует по меньшей мере 10 человек, подходящих под это описание. Некоторые из них были частью простого народа в то время как остальные. Один из них, по-моему, торговал мясом, судя по тому, что рассказывал мне Элеон, его товары были весьма востребованы многими людьми. Кто бы мог подумать, что этот местный поставщик мяса на самом деле ходячий и говорящий труп. Еще одна, пожилая дама, которая торгует спиртным. Ее магазин тоже был довольно популярен, но Элеон понятия не имел, почему, поскольку он несовершеннолетний и ему не разрешали войти в магазин. Но так как она продает алкоголь, то ее клиенты, способные взрослые люди этого города, что заставляет меня задаться вопросом, какие ингредиенты она добавляет в свои ликеры, которые заставляют ее клиентов так жаждать испить его. Еще один торговец, который продает игрушки для детей. Или он рассказывал мне, что он и раньше покупал у него кое-какие вещи и что он был похож на доброго дедушку для всех молодых людей, которых встречал. Я должен взглянуть на игрушку, которую купил Элион. Может быть, она содержит какие-то подсказки. Последний человек, вот кто пугает меня больше всего. Ворон невольно прикусил большой палец, вспомнив об этом. Это тот самый парень, который бегал вокруг и рассказывал людям об этом событии. В первый раз, когда Ворон осознал это, он почувствовал, как его разум затрясся, а в сердце поднялось сильное предчувствие беды. Он долго привлекал мое внимание, но я так ничего и не почувствовал. Мысли Ворона оборвались. Кто-то, кто бегал вокруг и говорил людям собраться в одном месте, потому что должно было произойти большое событие, но тот же самый человек на самом деле не был человеком. Он даже называл других братьями и сестрами. Это должно было быть причиной, почему я находил все это сомнительным, но я просто пошел вперед и принял участие. Как смешно. Ворон прищелкнул языком в явном разочаровании. Я не удивлюсь, если узнаю, что Лайза была такой же, как он. Ведь кажется, что большинство людей, что имеют важную роль в этом городе или связаны с событием, были превращены в это. Ворон раздраженно почесал затылок. Что, черт возьми, происходит с этим местом? Сначала я встречаю зверя, который так сильно хочет стать человеком, что практически поклоняется ему. Потом, несмотря на отсутствие какой-либо культивации здесь, я обнаруживаю всевозможные странные явления. Звери, которые могли бы принять человеческий облик во время Красной Луны, таинственная личность, которая контролирует весь город, высокая башня, которую можно использовать для наблюдения за небесными телами. Я даже не знаю, реально ли все, что я вижу здесь, или это иллюзия, созданная короной. Ворон почувствовал, что из-за стресса ему хочется выдернуть все волосы, но он знает, что стресс из-за вещей, над которыми он не имеет никакого контроля. Это просто напрасные усилия. Нет смысла так напрягаться. Ворон вздохнул и лег на кровать. Раз уж я умудрился вляпаться во всю эту ситуацию, то разберусь с ней так, как сочту нужным. Когда меня телепортировали в это место на испытание, я думал, что мне просто придется убить некоторых существ. Я и представить себе не мог, что меня отправят в цивилизацию, о существовании которой я даже не знаю. Тем не менее, цель испытания не изменилась. Меня все еще просят победить или убить врагов. В конце концов, все сводится к битве, не так ли? Если от меня требуют сражаться, то я буду сражаться. Глава 159. Событие начинается. Ворон проснулся рано и решил разбудить Элиона. Все тревоги прошлой ночи уже были отброшены на задний план. Это не должно быть ошибкой. Он не стал беспечным, потому что это полная его противоположность. На самом деле, для него имеет смысл сохранять спокойствие и вести себя так, как будто он вообще ничего не понимает. Это помешало бы ему быть замеченным виновниками всей этой неразберихи. Если бы он мог оставаться настолько незаметным, насколько это возможно, тогда он мог бы найти еще больше улик и, вероятно, подумать о хорошем плане, чтобы противостоять их силам. Бдительность, но не тревога, вот текущая тактика Ворона. В конце концов, все сведется к битве. У него никогда не было мысли о том, что он не допускает ошибок, но он был очень уверен в своей боевой силе, хотя и мог использовать только жизненную энергию. Затем оба они направились к месту, где происходит это событие. Поскольку Элион не был участником, он не мог пойти туда, куда мог пойти Ворон, поэтому они разошлись в разные стороны, но не раньше, чем Ворон сделал ему осторожное и серьезное предупреждение. После этого он приступил к подтверждению своего участия в мероприятии и получил значок с номером 117. Затем служитель проводил его в комнату, где они могут задержаться на минуту, прежде чем их позовут на арену. Ворон нашел себе уголок и сел в него. Он сел на предоставленный стул и скрестил руки на груди, постоянно постукивая ногами по земле. Он закрыл глаза и сосредоточился, решив проанализировать каждый кадр, который дает ему чувство тремора. Его постукивание ногой имеет ритмичную манеру. Он сделал это, чтобы увеличить диапазон своего чувства тремора, а также заставить других думать, что он просто успокаивает свои нервы. Хотите верьте, хотите нет, но многие люди действительно купились на это. В конце концов, он был молод и выглядел как человек, который вообще не имеет никакого боевого опыта. Это делал не только он. Методы, которые они использовали, чтобы расслабиться, могли быть разными, но причина для большинства людей была одной и той же.